Да, все прошло довольно успешно, но даже если она не захочет присоединяться ко мне, это ничего не изменит. Ни она, ни 10 000 таких же, как она, не смогут ничего изменить. Так уж получилось, что сейчас я могу достигнуть любой точки мира, практически мгновенно, так как баланс моего тела сместился ближе к энергетической составляющей, а не материальной, а потому я могу становиться молнией и двигаться с соответствующей скоростью, из-за чего появись в мире 10 000 противников, уравнятов, с хорошими практическими навыками и опытом, мне понадобится меньше суток, чтобы их ликвидировать, будь они раскиданы по всему миру. Тогда почему вы не закончите войну, без осуждения или обвинения, поинтересовалась Талли, прижимаясь ко мне поплотнее и обливая мой торс своими ножками. Потому что эта победа нужна моему народу, а не мне. Мой народ уже столетия воюет, и ему необходимо это закончить, помогая я, как сейчас участвую в виде сверхсильного бойца, это еще приемлемо. Но стоит им проснуться и узнать, что принц убил или захватил всех врагов. Это кончено принесет радость и счастье от победы, но ощущения будут не те, червячок сомнения, гордыня, победа, получившаяся без усилий, все это плохо скажется. Поэтому я поведу свой народ за собой, и позволю им полноценно завоевать и покорить царство земли, чем предоставлю все на блюдечке. Как всегда, вы так заботливы, господин Зука, обдавая меня горячим дыханием, прошептала Талли. Ладно, хватит меня домогаться, ложись на кровать, я сделаю тебе массаж. Спасибо. Меня чмокнули в щечку, и мигом распластались на кровати, находясь в ожидании приятных ощущений. Первым делом, я избавил мою малышку от одежды, обнажая ее прекрасное тело, которое было лишено каких-либо изъянов или дефектов. Мои руки начали медленно гладить нежную и бархатистую кожу Талли, начиная с плеч, вызывая мурашки. Пройдя вниз по спинке, я, дразня девушку, слегка прикоснулся к ее попке, после чего повел руки вверх, где занялся поглаживанием рук. После конечностей, я все же спустился вниз, оглаживая упругую и подтянутую попку, медленно сползая на ноги, а после, дойдя до ступней, принялся невесомо их щекотать, параллельно разминая пальчики. Из-за постоянного хождения босиком, ноги малышки были немного грубее, но даже так оставались во много раз мягче, чем руки некоторых придворных дам. Закончив с легким разогревом, я принялся мять тело, разогревая и разминая мышцы, сдерживая себя от использования ЦИ, так как это могло вызвать слишком сильные ощущения, которые перегрузят мозг девушки. Когда на очередное движение Талли непроизвольно выпятила попку вперед, желая, чтобы мои руки ее не покидали, я легонько ее шлепнул, после чего велел переворачиваться. Массаж продолжился. Сонно разлепила глаза моя телохранительница, постепенно отгоняя сонное оцепенение. Ох, это было здорово. Я рад, что тебе понравилось, но боюсь, это лишь сильнее тебя дразнит. Господин Зука, резко повернулась ко мне Талли, при этом натягивая упавшее одеяло, полыхнув небольшой паникой и смущением, вот только непонятно почему. После чего успокоилась, и, засмущавшись своего поведения, принялась делать невозмутимый вид. Доброе утро, господин. Хоть это и дразнит меня, но я уже столько лет нахожусь рядом с вами, а потому вполне способна потерпеть, получая прекрасные ощущения от вашей заботы. Да, чувствую себя немного виноватым, из-за того, что заставляю молодую красивую девушку испытывать такие сложности из-за моего эгоизма. Вы не виноваты, господин. Это моя проблема, ведь вы никогда не обещали мне ответить на мои чувства. Я не вправе что-либо требовать, ведь вы и так сделали для меня больше, чем кто-либо. В порыве чувств девушка поддалась вперед, за что была тут же схвачена и повалена на меня. Ты такая милашка, Талли, но не переживай, если ты захочешь, то сможешь всегда находиться подле меня. Хочу, тихо буркнула девушка, и спрятала лицо, уткнувшись мне в руку. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469 0401 253 8731. Глава 38. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469 0401 253 8731. Глава 38. Проведя в гостях еще несколько дней, я смог создать предварительные договоренности с главой семьи Би Фонг, более детально и фактически, мы поговорим, после моего возвращения к армии. Все эти дни Тов ходила потерянно и очень задумчиво, на автомате отыгрывая свою роль маленькой леди. После того, как мы распрощались с Галинем, я отправился к ближайшей ставке моей армии, откуда уже связался с дядей, и, обговорив с ним детали, инициировал штурм Амашу. Сам город был вторым по величине, уступая лишь столице, а также был одним из ключевых поставщиков солдат, вооружения и припасов. Жители Амашу, с вами говорит принц народа огня Зука, я стоял перед нашим разбитым лагерем, произнося речь, используя свою ци и немного космической энергии, чтобы все жители города слышали мои слова. Я предлагаю вам сдаться, сложите оружие и откройте ворота, тогда никто из вас не пострадает. Добровольно присоединившись к моему народу, вы лишь облегчите неизбежное, позволив вашим матерям, братьям, сестрам и отцам не проливать слезы по погибшим. По мере моей речи, рядом со мной слева и справа начинали медленно возникать два восточных дракона, один из черного огня, второй из фиолетовой молнии. Они как будто бы выплывали из земли, увеличиваясь в размерах. Царь Буми, прояви благоразумие, сдай город и провинцию, не позволяй собственной гордыне обречь всех этих людей на бессмысленную гибель. Я даю вам 2 дня на размышление, если по истечению этого срока вы откажетесь сдать город, то все солдаты и вооруженные люди будут убиты. Я прекратил использовать свою ци, наблюдая, как город полностью скрылся за телами 2 драконов, что подобно змеям оплели его, постоянно кружа. Амашу был высоким городом с пирамидальной застройкой, имеющей 3 стены, ширина каждой не менее 1,5 метров, это не говоря об ущелье, окружающем город, и единственного входа, который открывается лишь магами земли. Немного странным выглядят мои действия, после недавних слов, которые я сказал Талли, относительно победы моих людей, а не меня. Но Амашу слишком важен стратегически, а также является слишком трудным для штурма. Боюсь, без моего вмешательства этот город можно было бы штурмовать или осаждать крайне долго. Есть шанс, что Басингсе будет подавлен раньше. «Господин, вы уверены, что они сдадутся?» — спросила у меня Талли, подойдя ко мне, неся в руках сумку, из которой начала доставать покрывало, большую флягу с чаем и бутерброды. «Шанс на это довольно велик, как минимум, потому что внутри находится большое количество тех, кому не посчастливилось встретиться со мной на поле боя. А значит, моя репутация сейчас вызывает большое количество страха, которое может развиться в 2 пути. Первый приведет к мысли, что я жестокий монстр, который утопит город в крови сразу же после его взятия, а потому они захотят начать отчаянное сопротивление до последней капли крови. Я взял протянутый мне стаканчик с ароматным чаем и принялся не спеша его пить. А второй, — нетерпеливо сказала Талли, смотря как я наслаждаюсь напитком, — а второй приведет их к мысли, что сопротивление может разозлить меня, и тогда я отыграюсь на них после захвата, а потому лучше сдаться, в надежде, не знаю, только в надежде на что, но в таких ситуациях люди придумывают различные оправдания. Мысли о сопротивлении с возможностью отбиться или победить в них точно не зародятся, чему очень способствуют 2 дракона, полностью опоясавшие город. Ведь они точно понимают, что я в любой момент могу обрушить все это пламя и молнии на них. Боюсь, после захвата нам придется нелегко, наверняка многие из них не захотят мириться с оккупацией собственного города. Особенно после того, как вы, господин, покинете его, могут найтись умники, считающие, что мелкие уколы, нанесенные их пакостями, смогут реально на что-то повлиять. Вот только это может привести к очень жестокому обращению со стороны нового губернатора, — удрученно покачала головой Талли. Спустя 2 дня город был сдан, а большая часть солдат были захвачены и брошены в тюрьму, включая самого царя Буми. Бывший правитель Амашу был уже довольно стар, с виду он казался довольно дряхлой развалиной, с которой уже сыпется песок, с безумными глазами и поведением. Но на самом деле он был крепким и энергичным, обладателем высших навыков в магии земли, что делало его крайне опасным. А потому он был заключен в самый нижний уровень тюрьмы, где были очень надежные средства для удержания магов земли. Старика поместили в металлический гроб, где каждая конечность была жестко зафиксирована, не давая даже малейшей возможности пошевелиться. Наружу торчали лишь голова, в то время как сам гроб был зафиксирован в воздухе цепями, не давая даже минимального контакта с землей. В течение недели мне пришлось заниматься неотложными делами, после чего, как обычно, раздав указания и свалив всю рутинную работу на остальных, я отправился поговорить с бывшим царем города, а заодно немного обезопасить будущего губернатора, которого обещали привести в ближайшее время. Как обычно, меня сопровождала Талли с серьезным лицом и полной бдительностью, старательно выискивая любую опасность, при этом четко зная, что нет никого и ничего, способного от меня скрыться. «Приветствую вас, бывший царь Буми. Удивительно встретить одного из немногих людей, что застали начало столетней войны. Вы второй на моей памяти. Мы были расположены в роскошной комнате, на небольшом столе было довольно много еды, а рядом стояли кресла, на одном из которых расположился я. Талли осталась стоять позади меня, а напротив был усажен Буми, помытый и одетый в чистую одежду. На нем также были надеты символические наручники. Надеюсь, вы не в обиде из-за того, что я задержался с этой встречей. Так как мне пришлось заниматься срочными делами, не так-то просто, знаете ли, наводить порядок в необоснованном враждебном городе. Хе-хе-хе, молодой человек, вы говорите такие забавные слова. Необоснованная враждебность, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Вам кажется это смешным, но это абсолютно точное определение. Несмотря на то, что я захватил ваш город, это не должно являться поводом, ведь никаких ущемлений или несправедливостей не было произведено. Люди почему-то считают, будто от смены одного правителя на другого, что-то у них отнимется, но ведь это не так, для обычных граждан жизнь не сильно поменяется, какая им разница, кому платить налоги, или к кому обращаться с жалобами. Но это долгая тема, и не очень интересная, поэтому отложим ее, я здесь лишь ради того, чтобы задать вам один вопрос. Вы цените свою магию? Резкая попытка старика использовать окружающую землю не увенчалась успехом, так как он был мгновенно схвачен землей вокруг него, бдительной Талли. «Эх, зачем же вы так, маг земли?» — выпучил оба глаза Буми, с неким неверием и болью смотря на Талли. «Я хоть и маг земли, но при этом я из народа огня», — гордо ответила девушка, при этом скрывая свое напряженное состояние, так как Буми и не думал покорно сдаваться, активно сопротивляясь ей. А ведь он искуснее и сильнее Талли, несмотря на ее впечатляющие данные. «Ладно, это конечно очень полезно в качестве тренировки моей телохранительницы, но пора заканчивать». Я встал и небрежным пасом руки перехватил контроль над землей, заставив ее надежнее сковать Буми, а также поставить его на колени, позволяя мне не тянуться до его головы. Вообще движения руки были нужны больше для Талли, чтобы она отпустила свой контроль. Подойдя ближе, я положил ладонь на голову старика и, используя метод магии энергии, принялся поглощать магию Буми. Старик сопротивлялся отчаянно, его воля была сильна и до безумия крепка, но, увы, ему не повезло. В противостоянии человека и монстра всегда выигрывает монстр, если у человека нет возможности схитрить. После того, как я поглотил всю магию Буми, то принялся спешно подправлять его здоровье, которое сильно пострадало, особенно из-за его сопротивления, где он выжимал последнее из себя, пытаясь, будучи муравьем, сдвинуть планету. Ну вот и все, теперь вы будете обычным статусным заключенным, лишенным какой-либо надежды на исправление собственных действий. Не буду больше напрягать вас своим присутствием, ведь, судя по полностью отсутствующему взгляду, вы сейчас явно не здесь. Выдав новые указания по поводу содержания бывшего царя, а также объяснив некоторым офицерам причины, я отправился проверять почтовую систему города, в основе которой лежали способности магов Земли и естественная гравитация. А господин Укана, рад вас видеть. Госпожа Мичи, прекрасно выглядите. Ох, малышка Мей, ты уже такая взрослая и красивая, что я боюсь представить те очереди кавалеров, что жаждут твоего внимания. Поприветствовал я наконец-то прибывшего губернатора с семьей в город, который хотели назвать Зука, но я, пользуясь властью, назвал его танцем драконов. Пришлось немного напрячь Талли, чтобы она сделала статуи в виде двух моих драконов, кружащих вокруг маленького Амашу. Сам я потом сделаю такие из металла и отправлю сюда. Ох, я рад снова видеть вас, принц Зука. Это большая честь и обязанность быть губернатором танца драконов. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие, с небольшой долей страха, присутствующие у всех подчиненных перед своим руководителем, улыбаясь, сказал Укана. «Принц Зука, вы мне льстите?» – смущенно ответила женщина. «Нет никаких очередей ухажеров. Что ты такое говоришь?» – забавно нахмурив бровки, ответила мне Мей. «Ну-ну, не надо стесняться, Мей, это нормально, когда за красивой девушкой бегают толпы парней. А кстати, резко перевел я тему, а где малыш Том-Том?» «ХМФ», – показательно хмыкнула девушка, но все же ответила. «Он уснул, а потому мы не стали брать его на эту встречу». «Понятно. Ладно, вы пока располагайтесь, ваши комнаты уже подготовлены и слуги проведут вас, а мы с господином Укана отправимся работать, вам предстоит со многим ознакомиться. Но если вы сильно устали, то можно подождать до вечера». «Нет-нет, что вы говорите, принц? Я хорошо отдохнул в пути и готов приступить к работе, во славу народа огня», изображая воодушевление, ответил мужчина. «Хорошо, пойдемте. На сегодня мы закончили ближе к вечеру, и то вынудило нас завершить Мей, которая спокойно вела себя в моем присутствии, позволяя некоторые вольности. Поэтому нам пришлось сдаться, под напором выговора, наполненного экспрессией и оборотами, где нас мягко и ненавязчиво опускали до уровня говорящих табуреток. Честно говоря, это было забавно, так как Мей таким образом выражала мне свое негодование, все еще помня мои разговоры про гарем, а Укана был рад такой возможности, так как сильно устал, но стоически терпел, боясь показать слабость. Нет, если бы он уже не мог воспринимать нормально информацию или ему было бы сложно сосредоточиться, я бы завершил нашу беседу, но пока у него еще были силы, а потому мы и продолжали. «Ладно, ладно, только не ругайся, мы уже идем», с улыбкой проскользнул я мимо Мей, растрепав ей волосы. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-1253-8731, глава 39, примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-1253-8731, глава 39. После захвата Амашу мы довольно сильно ослабили боевой дух противника, вынудив почти все их силы отвести к Басинксе, но так как в армии не было быстрого способа проникнуть за стены города и решительным нападением сломить столицу царства Земли, за короткий промежуток времени было решено укрепиться. Конечно же, есть я, который вполне способен пробить стены города и обеспечить то самое решительное нападение, но мало кто хочет упрочнять и так высокую позицию царской семьи. А мои люди, получив указания, никак не мешали советникам отца задвигать идею о моем привлечении, что меня полностью устраивало. Поэтому я, в сопровождении солдат, моих карателей и пятерки теней, отправился проводить проверки, плавно направляясь в сторону Северного храма воздуха, после посещения которого, собираюсь заскочить в Галинь, а оттуда вернуться домой. Когда мы остановились за день пути до дислокации министра Циня и военного командира, отвечающего за контроль северных земель, я вместе с Талли отправился в храм, чтобы не терять время. Я летел к храму, используя магию воздуха, специальный метод, полученный духом знаний, от летающих бизонов. Это выглядело так, будто мое тело парит в воздухе, спокойно двигаясь в любом направлении. На моих руках удобно устроилась Талли, пока я не спеша приближался к храму, и вскоре заметил, что он не пустует. Когда мы приблизились достаточно близко, люди заметили нас, и их количество начало увеличиваться. «Здравствуйте, жители Северного храма воздуха», — поприветствовал я толпу людей, одетых в обычную трудовую одежду. «Приветствую вас», — с заметной опаской поприветствовал меня мужчина среднего возраста, с густой бородой и пышными усами, у него были странные брови, как будто бы их проредили, вырывая куски, а также полностью лысая голова по центру, при этом по бокам росли густые и торчащие черные волосы. «Я староста этого поселения Механист, приятно познакомиться, я принц народа огня Зука», — после моих слов многие люди вздрогнули, в то время как сам Механист занервничал, начав бегать глазами, а это мой телохранитель. «Я прибыл сюда, чтобы посмотреть на храм, но боюсь, он уже потерял свой первозданный вид, благодаря вашим усилиям». «Ах, я мы». «Успокойтесь, староста, я». «А как вы сюда попали? Правда, что вы прилетели?» Вдруг из толпы выехал мальчишка на инвалидной коляске, которую я никогда не встречал в этом мире. Тя, не влезай в разговор. Простите его, это мой сын Тя, он сильно увлечен полетами, а потому не сдержан, принялся извиняться механист. Я думаю, нам стоит продолжить беседу в другом месте. Вы так не считаете? Ох, конечно же вы правы, господин Зука. Прошу вас, пройдем в мой рабочий кабинет, засуетился мужчина. Танки еще не закончены. Я не смогу вам предоставить их сейчас, стоило нам остаться одним, как механист с побледневшим лицом выпалил. Какие танки? Я здесь по той причине, которую вам рассказал. Но судя по вашим словам и поведению, кажется, вы работаете с министром Циним. И раз вы заговорили об этом только сейчас, кажется, ваши односельчане об этом не знают. По мере своих слов, реакция мужчины все больше и больше подтверждала правильность моих выводов. Вы правы, господин Зука, я проектирую и создаю оружие для министра Циня, а взамен он не трогает наше поселение, убито сказал мужчина. Вот как, боюсь, с сегодняшнего дня ваше соглашение будет аннулировано, а после того, как вы мне покажете собственные идеи и разработки, мы заключим новые. Скажите, чего вы хотите больше всего, кроме безопасности ваших односельчан и места для их жизни? Я, механизм замолчал, поддавшись нерешительности, но потом сжал кулаки и продолжил, мечтаю, чтобы тебя выздоровел. Это все? Да, это не проблема. Если ваши идеи и способности меня удовлетворят, я решу маленькую проблему вашего сына с его ногами, а также обеспечу нормальное место для жизни односельчан. Также вам предоставят хорошее рабочее место и достойные условия жизни. Я говорил это уже видя изобретения и проекты механиста, а также здраво оценивая его потенциал. После небольшой экскурсии, где мужчина сначала неуверенно, а после с энтузиазмом начал рассказывать о своих идеях и нынешних проектах, я даже не заметил, когда он увлек меня беседой. Суть в том, что я обладал довольно обширными знаниями, подчеркнутыми из прошлого мира, а потому легко смог разговаривать на одной волне с механистом, который был настоящим гением, а также очень увлеченным. Закончив осмотр и беседу, мы отправились к его сыну, которого я исцелил с помощью магии энергии, на основе способа лечения водой и огнем. После того, как Тя смог сделать пару шагов, механист был полностью моим, хотя лично для меня, его наличие или отсутствие не так уж и важно. Для моей страны и народа, он сможет дать очень многое, особенно ознакомившись с полной информационной базой, которую мой народ активно собирал на протяжении всей войны. Конечно, часть этих знаний уже были ему предоставлены со стороны министра Циня, но далеко не полные, лишь самый минимум. Министр не был глупцом, а потому никогда бы не предоставил полноту знаний ненадежному элементу, как механист. Вместо этого он наверняка сам бы занимался модернизацией образцов, используя имеющуюся информацию. Сказав механисту готовиться вместе со всеми односельчанами к переезду, я вместе с Талли улетел обратно к своему сопровождению, под завистливые взгляды некоторых детишек. А ведь они тоже умеют в некотором роде летать, точнее парить с помощью приспособлений, основанных на планерах воздушных кочевников. «Приветствую вас, принц Зука, это большая честь увидеть покорителя Амашу», с льстивой улыбкой поприветствовал меня Цинь, стоило мне с сопровождением въехать. «Министр Цинь, я бы тоже был рад встрече с вами, если бы вы не создавали негативного впечатления у одного гениального инженера, который может принести намного больше пользы моему народу». Относясь лояльно и работая добровольно, я поднял руку, останавливая попытку Циня говорить, и он, когда колебался, стоит ли ему говорить или замолчать, мне пришлось слегка надавить аурой, вызывая чувство, будто к его шее приложили кинжал. «Я могу понять, что вы не сильно доверяете людям из народа Земли, я могу понять, что вы слишком амбициозны, чтобы создавать себе конкурента. Я даже могу понять ваше тщеславие, из-за которого вы решили использовать чужие идеи для собственного возвеличения. Но я никогда не пойму вашей неспособности переступить через все эти мелочи ради достижения больших возможностей, подаренных нашему народу. Я не стану вас наказывать, так как вы не сделали ничего, что нарушало бы законы страны огня, но обязательно поделюсь деталями ситуации с хозяином огня». Не стоит министр Цинь, два моих карателя положили руки на плечи мужчины и покачали головой, когда он хотел что-то сказать. «Как вы, наверное, уже слышали, я занимаюсь проверкой, а потому нам стоит отправиться и приступить к просмотру ваших записей и отчетов. А пока мы идем до рабочего места, прикажите парочке людей, знакомых с местностью, сопроводить моих людей до храма, откуда они заберут всех переселенцев. После этого началась рутина, не слишком обременительная и даже привычная. Попенять тут, похвалить тут, наказать виновных, поощрить достойных. Закончив все дела, мы вместе с людьми механиста отправились на их новое место жительства, которое уже начали подготавливать. Сам же мужчина вместе со своим сыном отправится вместе со мной в страну огня, а там уже сами решат, что и как делать. Мне же нужно будет аккуратно присматривать, чтобы не наломали дров. После того, как мы довели жителей и разобрались с формальностями, я немного перетасовал свое сопровождение, после чего выдвинулся в Галинь. Те, кто будет там размещен, а также займется управлением и надзором, будут ждать неподалеку сообщения от меня. «Рад вас видеть в добром здравии, принц Зука», — поприветствовал Лао Бифонг. «Мне тоже приятно снова встретиться с вами, Лао, Поппи, маленькая леди». Последнее было адресовано Тов, которая старательно сдерживалась, чтобы не сморщить нос. «Прошу, присоединяйтесь на обед». «Конечно. Итак, надеюсь, вы согласны на добровольное сотрудничество», — обратился я к отцу Тов. «Стоило нам закончить есть и остаться наедине». «Конечно, господин Зука, мне не хотелось бы однажды столкнуться с тенью, или быть сожженным огнем или молнией, как враг народа огня», — с натянутой улыбкой ответил мужчина. «Несмотря на то, что вы расписываете худшие варианты, в реальности все не так плохо. К тому же я могу сделать то, из-за чего вы никогда не захотите пойти против меня или моей страны, а в ближайшем будущем вашей». Лао сразу подобрался и слегка прищурил глаза, обратившись во внимание: «Это касается Тов». Стоило мне закончить, как мужчина резко напрягся, его мышцы задеревенели, а сердце быстро застучало, после чего мысли начали роиться в голове, бросаясь из одной крайности в другую. «Я могу ее исцелить». После моих слов глава семейства Бифонг застыл, его рот непроизвольно открылся, а глаза уставились в пустоту. «Простите, принц, я не расслышал», — дрожащим голосом спросил Лао, сам не понимая, то ли он меня спрашивает, то ли утверждает. «Вы все правильно услышали, я могу сделать так, чтобы ваша дочь смогла видеть мир». Надежда появилась в мужчине, что сильно отразилась на его лице, но стоило прозвучать заветному слову, как Лао вернулся в образ торговца, готовясь получить максимальную прибыль с минимальными потерями, хоть и исчислялось все не в деньгах. «В следующий раз, когда я вас навещу, если Тов согласится, вы должны отпустить ее со мной. Безопасность я смогу гарантировать, а потому это будет выгодно для вас, чем однажды ваша дочь из-за излишней опеки решит сбежать из дому ради впечатлений, непонятно с кем». Я пронзительно посмотрел на Лао, после чего добавил: «Я знаю, что ваша дочь намного самостоятельнее, чем вы о ней думаете». «Хорошо», — с тяжелым вздохом согласился Лао, узнавший очень много информации за последнее время, сильно потратившись на это, а также задействовав должников, а потому мог уверенностью сказать одно: отказывать принцу Зука очень и очень плохая идея, особенно когда условия нормальные. Примечание к части: если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 40. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 40. Я стоял на носу корабля, наблюдая за плескающимися волнами, и ощущал присутствие духа океана, который появился, стоило мне сделать хотя бы один шаг на палубу корабля. От него не исходило злого или доброго намерения, скорее любопытство и попытка убедиться, что случилось то, о чем он знал, но не хотел верить. Я же погружался в потоки, связывающие этот мир, с помощью космической энергии. Мой внутренний мир делился пополам, один все дальше отдалялся от людей, в то время как второй постепенно приближался. В этот момент я четко знал свой дальнейший путь, а также чувствовал важную деталь, которая позволит мне сделать то, что необходимо. Аватар жив, я чувствовал это и понимал, что он скоро вернется, благодаря чему у меня получится поглотить великого духа света и порядка Раву, открыв возможность попасть к месту заточения в Ату. После поглощения второго великого духа я достигну развития более высокого порядка и смогу понять и осознать намного больше, полностью закрепив свою личность на всех планах бытия. Господин принц, разведчики засекли неподалеку группу людей, по предварительной оценке, они из южного племени Воды, нарушил мое уединение солдат, принесший доклад. Забудьте о них, движемся согласно положенному курсу. Есть. После ухода солдата, я постоял некоторое время, вглядываясь вдаль, после чего отправился к Талли, которая сейчас отдыхала в каюте, куда мне удалось ее загнать. «Малышка, я собираюсь проведать воинов южного племени Воды, занимающихся мелкими диверсиями. Я с вами», — бодро ответила девушка. «Я и не сомневался, боюсь, если бы я тебя не предупредил, то ты бы потом дулась», — осуждающе глядя на меня, с улыбкой ответил я, смотря как негодующе поднялись бровки девушки. Вскоре мы взмыли в воздух и полетели по направлению к диверсантам, которые находились на острове. «Знаешь, что самое интересное в этих существах?» Я спросил у Талли, которая находилась на моих руках. «Что?» С интересом в глазах спросила девушка, повернув голову от мужчин внизу на меня. «А то, что эти воины бросили своих жен и детей, одних, а сами уплыли воевать. То есть в данный момент времени, все будущее их племени абсолютно беззащитно. Стоит послать небольшой отряд, и южное племя Воды обречено». Я опустил взгляд вниз, смотря как эти люди поспешно маскируются, мне непонятно, в чем смысл их действий. Зачем оставлять без защиты тех, ради кого вы сражаетесь? Понимаю, если бы они хотя бы разделились, оставив часть народу для защиты, но нет, ушли полностью. А ведь доставь они хоть одну реальную проблему, и мы можем в отместку отправить южных захватчиков, вновь навестить южное племя, только не ради магов Воды, а для захвата заложников. Но они что, не понимают последствий за свои действия? Тем более их действия могут негативно повлиять на отношение к северному племени, что создаст проблемы для народа сестрицы Юи, пораженно сказала Талли, опустив взгляд на людей внизу, но в этот раз смотря на них, как на мерзких насекомых. Быть может, у них была своя логика и свои причины, которые считаются достойными и правильными, но это не имеет значения, ведь сегодня они умрут. Сосредоточившись, я довольно быстро спустился на песчаный берег, после чего отпустил Талли. Оглядев пространство вокруг, я сделал шаг вперед и поднял две руки, широко расставив пальцы, по которым забегали маленькие молнии. Небольшой импульс ци, и с моих пальцев срывается огромное количество тонких молний, которые мгновенно достигают всех людей на острове, кроме одного. «Талли, пожалуйста», спустя несколько секунд молнии пропали с моих рук, и я, повернув голову к девушке, попросил ее, получив в ответ кивок. Вскоре после нескольких движений девушки, ко мне проскользил по земле, схваченный мужчина, одетый в синевато-коричневую жилетку, на ее предплечья были одеты наручи, а на штанах висел бумеранг. «Ты жив лишь потому, что я хочу узнать ответ, если откажешься отвечать, то просто присоединишься к остальным твоим товарищам», мужчина молчал, потому что я полностью контролировал его тело, используя магию крови. «Скажи мне, ради чего ты сражался? Если неделю назад южные захватчики вернулись с южного племени, доложив о конце существования южного племени Воды». Мужчина передо мной сначала удивленно выпучил глаза, после чего они наполнились яростью и злобой, но она быстро перегорела, превратившись в пустоту и отчаяние. «В чем был смысл вашей борьбы, если вы оставили самое дорогое, без защиты?» «Хэймэм, я пристально всматривался в суть мужчины, задействовав все свои способности, особенно уделив внимание способности ци нести информацию. А благодаря космической энергии, я смог грубо считывать ее, но только из-за состояния человека, когда он сам думает об этом и слегка резонирует. Значит, вы надеялись, что мы больше не приплывем из-за того, что уже убили последнего мага Воды. А подумать о том, что ваши действия могут нас спровоцировать, мозгов у вас не хватило. Хотя чего еще ожидать от варваров, не способных даже обеспечить нормальный город для собственных людей? Я отвернулся и пошел прочь, оставив мертвого мужчину, чей дух был полностью выжжен моим воздействием, слишком уж мои действия были грубыми. Не говоря уже о том, что нас разделяет бездна в количестве и качестве энергии, что привело к преждевременной смерти Хакода, вождя южного племени Воды. Хоть я и не хотел издеваться или глумиться над ним, лишь узнать ответ, но получилось так, будто принц Зука сломал мужчину морально и еще поглумился сверху. Вот только я ничего по этому поводу не чувствую, ни отвращения от чужого страдания, Несчастье от этого же, для меня это было как будто узнать дорогу у встречного. Оставив Талли на корабле, я взлетел вверх и продолжил взлетать, постоянно ускоряясь. Постепенно мое тело покрывалось пленкой из ЦИ, защищающей меня от окружающей среды. Ускоряясь все больше и больше, я на миг разогнался так быстро, что даже потерял возможность уследить и отреагировать на что-либо, после чего моя концентрация была сбита. Вокруг простирался бесконечный космос, пока мое тело разрушалось, разум лениво обрабатывал поступающие данные. Кажется, мне стоит заняться чем-то более подходящим для человека, окунуться в эту суету, а то баланс смещается не в ту сторону. Окутав себя ЦИ, я устремился обратно, не обращая внимания на такие вещи, как физика, повреждение тела, отсутствие воздуха, или необычное положение мира. Вернувшись обратно, вновь занял свое покинутое место, пока меня не отвлек механист, пришедший поделиться собственными идеями, а также послушать мои. По прибытию домой, я первым делом скинул все дела и обязанности на компетентных подчиненных, а сам, прокравшись во дворец, проник в покои моей принцессы, которая в данный момент, одетая в сексуальное белое нижнее белье, сурово смотрела на два наряда, лежащих на кровати. Мням, я нежно накрыл ее шею своими губами, аккуратно обнимая за талию и прижимаясь к спине. Первоначальное напряжение и страх быстро схлынули, вместо этого девушка расслабилась и прижалась спиной поближе. «Я скучал». «Я тоже скучала», — тихо ответила Юи, после развернулась и жадно вцепилась своими губами в мои. «Ладно, не буду отвлекать тебя от столь важного занятия, как выбор одежды для любимого мужчины, и пойду пока навещу маму и сестренку. И если что, то левое прекрасно будет на тебе смотреться». Я чмокнул девушку в носик и выскочил за дверь. «Значит, правое», — донесся до меня решительный шепот из-за двери. После того, как я навестил Юи, я заглянул к сестренке, которая в этот момент тренировалась. После быстрого приветствия, пары поцелуев в щечки, попрощался и пошел к Урсе. «Хэймэм, дежавю, мням», — тихо пробормотал я, заметив, как мама кружится перед зеркалом, прикидывая то один нарт, то другой, одетая лишь в нижнее белье, черного цвета. Вот только Урса не испугалась, почувствовав мои руки, которые обхватили ее талию, и пройдясь ладонями по животу, начали подниматься выше, пока губы прижались к нежной шее. «Ты наконец-то вернулся», — радостно сказала мама, облокотившись на меня и положив свои ладошки поверх моих, но не предпринимала попыток их скинуть или остановить. Вместо этого, я почувствовал, как сочная мамина попка прижалась к моему паху плотнее, и начала слегка тереться, в то время как сердцебиение Урсы подскочило, ее соски начали заметно выпирать. «Конечно вернулся, неужели ты сомневалась в этом?» Мои руки быстро скользнули под лифчик женщины, начав мять сочные груди, пока пальцы игрались с затвердевшими сосками. Спустя пару минут молчаливой игры, Урса тяжело задышала, пока по ее ногам стекали любовные соки, что выделяла возбужденная женщина. «Ах!» Урса затряслась в моих руках, обильно оросив свои ноги жидкостью, после чего ослабленно завалилась на меня. «Я знала, что ты вернешься. Тогда одевайся и пойдем к остальным, где вы сможете объединить силы и устроить массовый допрос, используя подлые приемы в виде вашей красоты и моей неспособности отказать любимым». Еще раз чмокнув шею мамы, я положил ее на кровать, после чего взял полотенце и под ее трогательным взглядом обтер ноги. Закончив с ними, я снял трусики, открыв вид на блестящую от соков киску, после чего вытер ее и надел новые. «Моя маленькая девочка Урса совсем ничего не может сама, что мне приходится ее переодевать». «Че, что ты такое говоришь, Зука? Не дразни свою маму, иди переодевайся и прими ванную, а то только с дороги», — и сразу побежал к нам, сначала робко, а потом все более решительно заговорила Урса, скрываясь собственное смущение. «Конечно, мамочка, кто я такой, чтобы противиться твоим словам?» С хитрой улыбкой на лице я изобразил шутливый поклон, после чего покинул мамину комнату и отправился к себе выполнять приказ, хоть иногда стоит быть послушным сыном. Стоило мне разлечься в ванной и закрыть глаза, как дверь моей комнаты была широко открыта. «Братик, ой!» Азула заметила, что лежу в ванной, и начала водить глазами вокруг, после чего резко сосредоточила их на мне и нацепила на лицо хитрую ухмылку. «Хе-хе-хе, ай-яй-яй, не стыдно тебе, братик, быть пойманным в такой уязвимой позиции». Азула аккуратно закрыла двери и начала приближаться ко мне, но приблизившись на расстояние пары шагов, была вынуждена уклоняться от струи воды, выпущенной из моих рук, как делают многие дети, играясь в воде. «Эй, я пошутила, давай быстрее, а то мы начнем без тебя». Наигранно возмутившись, она сбежала, чувствуя, как безумно колотится ее сердечко. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 41. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 41. После моего возвращения прошел почти год, и завтра я сыграю свадьбу с Юи. За это спокойное и тихое время произошло не так уж и много событий. Я продолжал выполнять обязанности хранителя огня, довольно часто отлучаясь на территорию бывшего царства Земли, координируя своих подчиненных, а также проверяя новобранцев. Для меня добраться от столицы до любого захваченного города никогда не было проблемой, а уж используя частичную трансформацию в молнию, вообще стало делом пары секунд. Помимо дел государственных, я также занимался обучением сестренки, Юи и Талли, точнее передавал им полученные знания, подсказывая правильные методы работы. Азула уже достигла немалых высот и могла спокойно пользоваться молнией, а также атаковать двумя тиграми из синего пламени, что является показателем ее контроля, так как практичнее атаковать бесформенными сгустками. Юи тоже делала успехи, особенно в боевой магии воды, к которой у нее был небывалый талант, но при этом она упорно развивала целительство, стремясь к своей цели. Талли же была как обычно упорной и волевой девушкой, оттачивающей свои навыки, уделяя время йоге, которой обучилась у гуру Патика, также делясь своими знаниями с остальными девушками. Я прогнал их всех через открытие всех семи чакр, помогая создать непрерывный канал. Самостоятельно девушки открывали от 2 до 4 чакр. Оставшиеся открывал уже я сам, точнее создавал небольшое отверстие, по которому бы мог протекать маленький и слабенький поток космической энергии. Тогда я познал, что такое настоящая усталость. Впервые мне удалось почувствовать, каково это не иметь возможности напрячься, ощутить, каково это ощущать боль от минимальной нагрузки на тело или мозг, а также нормально поспать. После открытия чакры Азулы, я отходил неделю, во время которой вокруг меня вились все девушки, как куры на сетке над своими яйцами. После открытия чакры Юи, я отходил лишь пару дней, из-за влияния моей ци, пропитывающей девушку. После Юи, была Урса, тогда я восстановился на следующий день, из-за того, что имею очень прочную связь с мамулей, а потому процессы протекали намного проще, не говоря о том, что канал космической энергии у нее был самым широким. Последней была Талли, открытие чакры которой было самое сложное, так как сама суть этого процесса сопротивлялась моему обходному пути, и соответствующе реагировала, уничтожая агрессора. Весь процесс занял в 7 раз больше времени, а именно 7 дней, за которые я 4 раза был убит. Последний раз, пока Талли находилась в медитативном трансе, мое тело было превращено в кровавый туман, оставив лишь ноги да голый скелет. Хорошо, что процесс происходил в закрытом помещении, куда было очень сложно попасть, иначе увидеть меня кто-то в таком состоянии начался бы знатный хаос. Поэтому после окончания открытия чакры у моей телохранительницы, я отходил от состояния полутрупа овоща, в течение 2 недель, в ходе которых мне даже ходить бывало сложно. Но в этом были и плюсы, например, поток космической энергии, протекающий через мои чакры из большой речки, превратился в огромную полноводную реку, текущую со скоростью водопада. Все это очень положительно сказалось на достижениях моих девушек, улучшив их обращение с ци, а также позволив шагнуть намного дальше в контроле и силе магии, а заодно получить некоторые преимущества от влияния других стихий. Например, огонь Азулы, от влияния чакры воздуха, стал горячее, от воды более гибким и подвижным, а от земли более плотным. Вода Юи же, от огня стала более агрессивной, от воздуха более легкой, а от земли более плотной, особенно в состоянии льда. Земля Талли также улучшилась, получив те же преимущества. Огонь улучшил агрессивность земли, теперь она могла нагревать выпущенные камни, которые обжигают при прикосновении, От воды стало проще управлять формой земли, а от воздуха улучшилась возможность метания. Единственной, кто не практиковал магию, была Урса, которая в этом плане никаких улучшений не получила, зато она больше всех уделяла времени йоге, где под воздействием космической энергии улучшала свое тело. Можно было заметить, как женщина помолодела, кожа стала еще более нежной и чистой, глаза наполнились блеском, а улыбка ослепляла увидевшего. Я рассказал маме, что она может научиться магии, если пожелает, так как после открытия чакр ее спящий потенциал как мага огня был полностью пробужден, и если дать маленький толчок, то ничто не мешает Урсе овладеть огнем. Но мамуля отказалась, так как не видела смысла изучать магию, ей нравилось заниматься йогой, а насчет собственной защиты она не переживала, ведь есть я. Настаивать я не стал, так как это был мамин выбор, если она не хочет, то пусть живет как раньше, а об остальном позабочусь я. Вскоре наступил день моей свадьбы, который выдался довольно шумным и многолюдным, так как праздновали мы с размахом, устроив из этого самый настоящий народный праздник. После договоренности было решено, что будут использованы обе церемонии, моего народа и народа невесты, а потому получился забавный гибрид. Закончив со всеми официальными мероприятиями, а также недолго посидев за столом, мы ближе к ночи покинули празднующих, отправившись в мое поместье, которое было воздвигнуто на угольном острове. «Ну что ты рада?» — с улыбкой спросил я Юи, одетую в красивое и не слишком пышное платье, сочетающую синий и красный цвет. «Да», — с придыханием ответила девушка, смотря на меня влюбленным глазами, а также прижимаясь всем телом, практически касаясь своим носом моего, «я рада стать твоей женой, Зука. Я тоже счастлив, что моя северная принцесса, наконец-то стала моей женой, и теперь полностью принадлежит мне. Боюсь, теперь тебе придется испытать влияние моей тиранической и ревнивой натуры», с довольной улыбкой отвечал я девушке, под конец хмуря брови и сжимая ее попку в своих руках. «Ах, боюсь, теперь мне придется узнать всю агрессию человека из народа огня», притворно ужаснулась Юи, после чего улыбнулась и впилась своими губами в мои. Отвечая на поцелуй девушки, я приподнял ее и понес в нашу спальню, после достижения которой уронил Юи на кровать, вжимая собственным телом. «Я не ожидал, что вы нападете первой принцессе северного племени воды, а потому это война», торжественно заявил я, после чего руки девушки были захвачены моей и прижаты на ее головой, а мой рот принялся целовать оголенные части жены невесомыми поцелуями, подразнивая чувствительность. «Мрах, Зука, не дразни», умоляющим тоном произнесла Юи, после 5 минут такого дразнения. Отпустив руки девушки, я аккуратно положил ее вдоль кровати, после чего помог раздеться, точнее начал помогать, постепенно полностью захватив это дело. Смотреть, как она перебарывает стеснение, получая удовольствие от моих прикосновений, было безумно приятно, особенно ее милое вздрагивание в моменты, когда я дарил поцелуи открывающимся участкам тела. Смотря на нежное и загорелое тело девушки передо мной, а также милый румянец на ее лице, я был крайне доволен и счастлив, а потому моя одежда была мгновенно сброшена. «Эн, не смотри на меня так», отчаянно борясь со смущением, тихо пискнула Юи, сдерживая собственные руки, которые тянулись прикрыть то ли лицо, то ли грудь. «А как я должен смотреть на прекрасное тело моей жены, эта нежная кожа, красивая грудь с похотливо торчащими сосками, плоский животик? А-а-а, стой, хватит», прервала мою речь Юи, подскочив с места, после чего заткнула мой рот поцелуем. Пока наши языки воевали, я опустил руки, схватив упругую попку, и прижал девушку поближе, вызвав вздрагивание в момент прикосновения наших гениталий. Постепенно поцелуй становился все более и более страстным, и вскоре девушка была опять уложена на кровать и прижата моим телом. Извиваясь подо мной, Юи постоянно терлась своей мокрой киской об моего крепкого бойца, вызывая еще больше желания извиваться, пока в один миг не замерла от напряжения всех мышц. Простонав мне в рот, девушка задрожала в оргазме, чувствуя приятное чувство, расходящееся по всему телу. Пока Юи все еще плавала в нирване, я начал спускаться вниз, создавая дорожку из поцелуев, начав с щеки, продолжая на шее, ключице, а когда достиг груди, девушка пришла в себя. «Ммммм», простонала партнерша после того, как добрался до ее сосков, но долго там не задерживаясь, я оставил руки разбираться с двумя твердыми сосками, и мягкими холмиками, продолжая спускаться вниз. «Ах, нет, не надо», — стеснительно сказала Юи, почувствовав мое дыхание на своей киске после того, как я минул гладенький пах. Пришлось оторвать руки от груди девушки, чтобы аккуратно схватить ее ножки, которыми она попыталась меня остановить. После того, как последнее оборонительное средство было захвачено, ничто не мешало мне продолжить. Следующие 10 минут от Юи можно было услышать лишь стоны, да редкие «пэ, пожалуйста» или «эннеет», произнесенные умоляющим тоном. Пока я дразнил девушку, целую область вокруг ее сочащейся соками киски, а также нежные и чистые ножки. Чем более странные поцелуи я делал, тем больше стеснялась Юи, и тем сильнее пульсировала ее киска, вынуждая меня продолжать играться. «Зезука, я больше не могу». После очередного поцелуя на нежной коже под коленкой, Юи просто взмолилась, широко разводя ноги, и неуверенно опуская руку к паху. «Хорошо, давай приступим», — с улыбкой ответил я девушке, и наклонившись поцеловал ее. «Я вхожу». Оторвавшись от манящих губок, я выпрямился и направил свой стоячий член к мокрой киске девушки, после чего, проведя пару раз по ее половым губкам, пристроился к дырочке. Входил я медленно и аккуратно, позволяя Юи полностью прочувствовать этот момент, полный удовольствия, никакой боли даже не подразумевалось. Войдя на всю длину моего клинка, я замер, позволяя Юи собраться, так как она тяжело дышала, с прикрытыми глазами, над которыми подрагивали ресницы. Когда девушка привыкла, я начал постепенно двигаться, медленно ускоряя движение, пока вскоре не встретил препятствия в виде сильно сжатых мышц, из-за накатившего оргазма Юи. «Ах, я же не переставал двигаться», вынуждая девушку получать удовольствие из-за повышенной чувствительности после оргазма, пока сам не достиг кульминации и не выпустил густую струю спермы внутрь. Почувствовав, как ее что-то заполняет, Юи вновь оказалась поглощена очередным оргазмом, жадно вцепившись руками за мою шею, пока я накрывал ей рот своим. Стоило девушке отойти, как я перевернул ее на бок и, взяв одну ногу, прижал ту к себе, продолжив таранить узкую щелочку, из которой вытекало мое семя, смешанное с соками девушки. Наполнив ее и вновь, я уложил ее на живот, после чего, взявшись за упругую попку, продолжил вдалбливать свой бур, вызывая пошлые звуки, которые сопровождались стонами девушки. Так, продолжая сношаться всю ночь, я раз за разом наполнял нутро моей жены, пока она не отключилась от слишком сильных ощущений. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-1253-8731. Глава 42. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-1253-8731. Глава 42. Патруль южных захватчиков недалеко от Южного полюса. Командир Джая стоял на палубе и смотрел на высокий столб света, чувствуя новую возможность утолить свои амбиции. Его сведения, добытые у библиотеки в пустыне, оказались полностью бесполезными из-за действий принца Зука, который захватил северное племя воды, хитростью. Джая никогда не поверит этим сказкам, будто хранитель огня и правду считает этих союзников равными. Слишком хорошо командир знал последствия работы теней и карателей принца. Он был на собрании, происходящем месяц назад, где обсуждался план выдвижения войск и армии на Басингсе, который был временно отложен из-за недоработки специального бура, а потому Джая слышал, как принц намекнул о скором возвращении аватара. Конечно, можно было не верить хранителю огня, но принц еще никогда не ошибался, а потому командир мгновенно связал мистический свет с появлением аватара, который должен был родиться в племени воды. После пары команд в единственное поселение южного племени воды отправился один корабль для разведки, пока остальные блокировали пути возможного побега, а парочка готовилась оказать поддержку. Сам командир был в группе поддержки, так как хотел лично захватить и проконтролировать задержание аватара. После того, как авангардный корабль достиг места обитания племени воды, то в непродолжительный период времени был послан сигнал об успешном задержании. Но радость командира не была долгой, аватар умудрился сбежать, повредив корабль, хорошо хоть предоставил важную информацию. Слушая отчеты Джая, недоумевал, так как выяснилось, что аватар был 12-летним мальчишкой из воздушных кочевников. А также выяснилось, что раньше в племени присутствовал один маг воды, который летел вместе с аватаром, на летающем бизоне, в погоню. Оповестите о возможности пролета аватара все наблюдательные пункты, а также оповестите хозяина огня, хранителя огня и ближайшего адмирала, о его возвращении. Холодно раздавал приказы Джая. Корабль на ремонт, остальные делятся пополам, часть остается на прежних позициях, пока вторая во главе со мной, отправляется в погоню. Всех, кто сопротивляется, убить, остальных схватить. Разорялся Джая, командуя группой захватчиков, прибывших на остров Киоши, вслед за аватаром, что было подтверждено свечением всех статуй, в момент его нахождения в южном храме воздуха. Нееет. Помимо ряженых девок, которые сильно мешались, вскоре выскочил мелкий парень с татуировками на теле, и особенно большой стрелкой на лысой голове. Ха-ха-ха, Джая послал огромный сгусток огня, который накинулся на тщедушное тело, но вместо того, чтобы поразить противника, огонь с помощью большого усилия, был отброшен в сторону, и обхватил половину хижины. Увидев последствия своих действий, малец замерз широко открытыми глазами, чем немедленно воспользовался командир, запустив более быстрые, но мелкие сгустки пламени, из рук и ног. Уклонившись от всех атак, аватар попытался взлететь, используя свой планер, но попал под плотный обстрел, из-за чего одно крыло планера было повреждено, и маг воздуха начал падать. В это же время Джая заметил девушку из племени воды, использующую свою магию, после чего смог быстро сблизиться с ней, и после пары ударов, спокойно поймать. «Аватар, если тебе важна эта девушка, сдавайся!» Громкий голос Джая раздался на поле боя, пока он держал пленницу за руки, заведенные за спину, а второй рукой держал небольшой огонек прямо перед ее лицом. «Нееет, остановись!» Выбежал потрепанный аватар, раскидав двух бойцов, пытавшихся его схватить. «Ха-ха-ха, коне!» Не успел Джая договорить, как ему пришлось уклоняться от атаки мальчишки из племени воды, чье лицо было перекошено в ярости. После уклонения, он пнул мальчишку, отбросив его в горящий дом, а потому не успел уклониться от прилетевшего железного веера, попавшего в лоб. Из-за дезориентации, он пропустил удар в грудь, и лишь на рефлексах, послал объемный, но не плотный сгусток огня в спину бывшей пленницы. Ка-та-ра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а татуировки и глаза на теле мальчишки загорелись, и поднявшись в воздух, он начал посылать большие сгустки воздуха вокруг, не разбирая своих или чужих. Бедного воина Киоши, что атаковало Джая, снесло одной из первых, отбросив на приличное расстояние, заставив тело еще несколько раз удариться об землю. Лишь когда тело девушки из племени воды слегка дернулось, аватар замер, а также заметил неподвижное тело, лежащее внутри хижины, чью крышу он снес. После этого он быстро приблизился к обоим телам и, подхватив их, вылетел в небо, где скрылся вместе с бизоном. Путь к острову Року. Аанг летел к острову своего предыдущего воплощения, чувствуя небывалую ярость и опустошение. После событий на острове Киоши, весь путь и действия происходили как в тумане. Несмотря на то, что ему удалось исцелить Катару, это не помешало ему чувствовать вину. Под давлением собственной совести, он хотел как можно скорее доставить девушку на Северный полюс, но им пришлось бросить эту идею, узнав новости в царстве Земли. Почти все большие и важные города были заняты людьми огня, включая Амашу, который был побежден одним человеком. Слушая рассказы о принце народа огня, тело Аанга покрывалось мурашками от страха, а его долг аватара становился отдаленной мечтой. Но мало этого, северное племя воды стало заодно с народом огня, из-за свадьбы их принцессы с принцем Зука. Нет, конечно, сначала они подумали, что девушка была захвачена и ее племя вынуждено подчиняться. Но потом им в порту попались пара человек из северного племени, которые объяснили им ситуацию о том, что там все хорошо и сейчас племя процветает как никогда. А лично Аангу посоветовали никогда не выступать против принца Зука, иначе будь он хоть трижды аватаром, его судьба будет печальна. А потом им пришлось срочно спасаться, лишь благодаря удаче они смогли ускользнуть от тайных агентов хранителя огня, которые практически поймали Аанга вместе с друзьями. После того, как они скрылись, и помогли небольшой деревушке решить проблему с духом, Аанг получил приглашение от аватара Року, куда немедленно и отправился, оставив пока друзей в деревне. Ему больше не хотелось ими рисковать. С помощью мудреца огня Шаю, Аангу удалось добраться до входа в главный зал, но перед ним встала проблема, как попасть внутрь. Вот как, я стоял и смотрел на спину мальчишки, одетого в потрепанную и зашитую одежду воздушных кочевников, а также на татуировку, проходящую через позвоночник и всю голову. Услышав мой голос, он подпрыгнул от неожиданности, пока мудрец огня стоял белее мела, дрожа так, будто голый пришел на Северный полюс. «Эй, ты кто такой?» – настороженно спросил мальчишка, повернув голову, чтобы посмотреть на Шаю. «Я принц Зука», – спокойно ответил я, чувствуя небольшое разочарование от этого жалкого существа, чьи навыки и способности в данный момент времени были настолько ничтожны, что, если бы не феноменальная везучесть, он был бы давно пойман. Услышав мое представление аватара, побледнел и сделал пару шагов назад, после чего начал озираться вокруг. «А-а-я-эм!» У него даже зубы застучали. «Ты жалок. Я не знаю, что ты делал 100 лет своего отсутствия, но твои навыки отвратительны. Я слышал, что лишь мастера магии воздуха получают татуировки, но в тебе этого не видно, жалкая подделка, не способная ни на что. Помимо воздуха, ты даже не овладел другими стихиями, и после этого ты смеешь приходить в мою страну». Я двинул пальцем, после чего из-под моих ног вырвались 2 огненные змеи, связавшие мальчишку по рукам и ногам, при этом не обжигая. «Как ты собираешься выполнить свой долг, не имея возможности даже вырваться из этих захватов?»